Дочь светлоокая Зевса, Афина, ему отвечала: «Буду стоять за тебя, и теперь я. Не будешь оставлен мной тогда, как приступим мы к делу. И, думаю, скоро лоно земли беспредельной обрызжется кровью и мозгом многих из них беззаконных твое достояние губящих. Прежде, однако, тебя превращу я. Чтоб не был никем ты узнан, наморщу блестящую кожу твою на могучих членах, сниму с головы златотемные кудри, покрою рубищем бедным плеча, чтоб глядел на тебя с отвращением каждый, и с трупом глаза столь прекрасные ныне подерну. Видя таком женихам ты, супруге и сыну, который дома тобой был оставлен, неузнанный будешь противен. Прежде, однако, отсюда ты должен пойти к свинопасу, главному здесь над стадами свиными смотрителю. Верен он и тебе, и разумной твоей Пенелопе и сыну. Встретишь его ты у стада свиней, близ утеса Каракса. Подле ключа Аретусы лазоревый стадо пасется, жадно питаясь и там же людьми, и водой запивая пищу, которая тушу свиную густым наливает жиром. С ним сидя, его обо всем ты подробно расспросишь. Тою порою я в женопрекрасный пойду Лакедемон вызвать к тебе, Одиссей, твоего Телемаха оттуда. Он же в широкоравнинную Спарту пошел, чтобы услышать весть о тебе от Атрида, и жив ли еще ты проведать. Светлой Афине ответствовал так Одиссей многоумный: ведая все, для чего же ему не сказала ты правды? Странствуя многим, и он сокрушением подвергнуться может на море бурном, во власти грабителей дом свой оставив. Дочь светлоокая Зевса, Афина, ему отвечала: много о том, Одиссей, ты тревожиться сердцем не должен. Я проводила его, чтоб людей посмотрел и меж ними нажил великую славу. Легко все окончив, теперь он в доме Атреева сына сидит и роскошно пирует. Правда, его женихи стерегут в корабле тем нагрудом, злую погибель готовя ему на возвратной дороге. Я им, однако, того не дозволю, и прежняя могила многих из них, разоряющих дерзостно, дом твой поглотит. Сими словами богиня к нему прикоснулась тростью, разом на членах его вдруг иссохшее сморщилось тело, спали с его головы златотемные кудри, сухою кожею дряхлого старца дрожащие кости покрылись. Оба столь прежде прекрасные глаза подернулись с трупом. Плечи оделись тряпицей, в лохмотье разорванным старым рубищем, грязным, совсем почерневшим от смрадного дыма. Сверх же одежды оленья широкая кожа повисла, голая, вовсе без шерсти. Да в посох ему и котомку, всю в заплатах, висящую вместо ремня на веревке, с ним разлучилась богиня. Что делать его научивши, к сыну его полетела она в Лакедемон священный.